Яма. В яме темно и сыро. На дне ямы двое. Один сказал: когда к нам в яму упадет жертва, я ее задушу. Другой сказал: а я буду сосать кровь. Вдруг в яму свалился третий. Двое закричали: вот тебя-то нам и надо! Готовься к смерти! Третий стал умолять: пощадите, отпустите! Двое зловещих и кровожадных набросились на свою жертву, но не одолели. Жук оказался сильнее паука и пиявки.